Окольными путями слышал. Недобрые люди их умело ссорят. Одному между делом сообщат. Твой приятель-то знает, что о тебе говорит. Талант твой на убыль пошел. Диапазон игры уж не тот. Образа не создаешь. Встретив другого, тоже, проходя, обронят. А твой-то коллега комиком тебя называет. Удивится артист. То есть как это комиком? А так, вещает доброжелатель. В комедиях, говорит ему, играть. Престарелых дам тешить. И капают яда потихоньку. Капают. А капля она, известное дело, камень точит. Им бы объясниться, поговорить. Что это, мол, ты на меня наговариваешь? Лучше уж в глаза скажи. Может, у меня и впрямь не лады с ролью получаются? Тебе со стороны виднее. Да ты совет дай. Что делать, научи. Нет же. Как-то встретились на гастролях, поздоровались, погуляли у всех на виду. Дескать, ничего, как видите, дружим. Но тепла в разговорах не было. Холодок так и сквозил между слов. Одному из них я как-то сказал в застольной беседе. Коллегу вашего недавно видел, привет вам передавал. Между прочим, он находит, что за последние 2-3 года вы сильно развили свой талант. Так и говорит мне, талант у него от Бога. Сказал я это, между прочим, не придавая значения разговору, и собеседник мой, казалось, оставил без внимания мои слова. Однако, когда, провожая гостя, я довел его до калитки, то он, уже открывая дверцу автомобиля, спросил меня, «Вы это правду сказали, Федор Григорьевич?» «Это вы о чем? Насчет таланта?» «А, ну конечно! Он очень высоко вас ценит!» Приятель кивнул мне, улыбнулся. Глаза его блеснули радостью. «Спасибо», — сказал он на прощание и уехал. При очередной встрече с другим артистом я применил тот же нехитрый прием. «Вот вы, вижу, недолюбливаете Н», — начал я издалека. «Он к вам очень тепло относится, и я считаю, верно об игре вашей говорил». «Это любопытно», — скинулся мой приятель. «А ну-ка, Федор Григорьевич, что же он там о моей игре вещает?» «А говорит, игра у вас в последние годы стала душевнее. Раздумчивость появилась, образ лучше раскрываете, замысел драматурга умеете постичь». Артист оживился. «Да?» — спросил он, недоверчиво глядя на меня. «Неужели? Мне ведь все время только и говорят, что о его пренебрежении ко мне. Салонный артист, дескать, я. Был талант, да весь вышел». Артист долго молчал, насупившись. Потом сказал: «Спасибо вам, душевная, за весть такую. Я ведь его, черта, вон как люблю. Да все казалось, что он-то меня... Впрочем, ладно, вот скоро мы встретимся, потолкуем». Так, применив нехитрый, почти детский прием, святую ложь или ложь во спасение, я не только примирил двух выдающихся деятелей искусства, но и сделал снова их друзьями. Они теперь охотно встречаются друг с другом, обмениваются советами, помогают один другому. И от этого выигрывают не только они лично, но и, смею надеяться, искусство в целом. Об этом способе налаживания взаимоотношений между людьми мне подсказала моя сестра, Васса Григорьевна. Ее назначили директором школы, где был недружный коллектив учителей. Когда она пришла в школу, учителя приходили к ней и жаловались друг на друга, говоря: «Какая та или другая учительница плохая, и как она себя плохо ведет».